молод еще, и услужливая рука заберет папку и подсунет другую, и вы останетесь на своей прежней работе, которую уже переросли, и на которой вас последнее время удручает почти постоянное ощущение тесноты. Вы останетесь с этим ощущением, но так и не узнаете причин остановки карьеры. Но это не самое страшное, что может приключиться с человеком. Вы хороший токарь, выдающийся мастер настольного тенниса или приличный врач и довольны своей работой и своей жизнью. Но вот в один прекрасный день к вам подходит кто-нибудь и со значительным лицом сообщает, что нужно поговорить. Вы останавливаете станок, кладете ракетку на зеленый теннисный стол или велите очередному, сунувшемуся в кабинет пациенту, подождать и узнаете, что есть мнение выдвинуть вас на другую работу, более трудную, ответственную, но более почетную. Как всякий нормальный человек, совладав с первым смущением, вы начинаете отнекиваться, потому что любите свою работу и никогда не мечтали о другой. Но вы чувствуете себя польщенным неожиданным предложением, и это чувство возрастает по мере того, как ваши ссылки на недостаточность знаний и опасения не справиться все энергичнее отвергаются, и в конце концов в чьем-то обширном кабинете при повторной беседе вы даете себя уговорить и меняете свою работу и свое положение. Перемена эта, казалось бы, должна укрупнить ваш характер, заставить устремиться вслед за судьбой, поднимающей на гребень. Но, увы, не в нашей воле стать умнее и способнее. Если вам не хватит этих качеств, то вы сделаете то, что в ваших силах. Измените самооценку. Если меня выдвинули, то, следовательно, я умный и способный человек. И как-то само собой забудется, что новое положение и связанные с ним привилегии достались вам без борьбы, которая одна только и формирует и укрупняет личность, что положение и привилегии принес лишь слепой случай, воля людей, которым для чего-то выгодно, чтобы человек среднего ума и ваших анкетных данных занял определенное положение. И тогда с вами случится самое страшное. Вы окажетесь неизмеримо меньше своей судьбы. Я не знал, в каких отношениях находился мой почтеннейший батюшка со своей судьбой, испытавший его всеми ветрами и ливнями времени. Мне были известны лишь внешние факты его биографии и некоторые, относившиеся лично ко мне, поступки. Но я не знал этого человека, хотя понимал, что он Щербаков-старший, и ему принадлежит приоритет на пороки и достоинства. Но какие пороки и достоинства я унаследовал от него, а какие приобрел сам, я не знал. И не было во мне ненависти к нему. та давняя детская ненависть за тупое принуждение писать и есть только правой рукой, измучившая меня до войны, потому что я уродился левшой, давно позабылась. А прочие военные и уже послевоенные счеты между нами были посерьезнее банально родственной ненависти. Отец чем-то притягивал меня, интересовал как средство расшифровать себя, и, входя в просторную, высокую, скупо меблированную комнату, я испытывал всегдашнее смешанное чувство настороженности, враждебного любопытства и сосущей тоски. Я вошел в комнату, прошагал по светлому лоснящемуся паркету к высоким окнам и остановился против дверей в анфиладу. Надменно вздернув голову, цокая каблуками, моя мачеха прошла во внутренние комнаты. Я чуть откинул шелковистую штору. За стеклами в тускло-желтом свете фонарей по-прежнему трассировали мокрые снежинки. В небе клубилась фиолетовая мгла. Я опустил штору и оглядел комнату. На фоне жемчужных обоев простая светлая мебель смотрелась прекрасно, а свободная расстановка кресел, овального стола и дивана придавала просторной комнате не слишком назойливую парадность. Две хорошие старые акварели на стене против дивана изображали задумчивые парковые пейзажи среднерусской полосы. Скромная люстра с лампами-свечками давала ровный и мягкий свет. У самых дверей в анфиладу, повернутая к окну, стояло кожаное массивное кресло с высокой спинкой и подножкой. Такие кресла в России принято почему-то называть вольтеровскими. К подлокотнику был прикреплен подвижной пюпитр красного дерева, на котором лежала стопа хорошей бумаги и толстый паркер с золотым пером. Мой почтеннейший батюшка писал мемуары. Наконец, где-то в отдалении послышались медленные, но легкие шаги, и я подошел к дверям. Какое-то серебристое облако появилось в конце четырехкомнатной анфилады. Оно медленным, но еще довольно легким шагом приближалось ко мне. Я смотрел на гладко зачесанные назад волосы цвета самолетного дюраля, на длинное сухое лицо с глубоко посаженными темными цепкими глазами, на вертикальные морщины от скул к подбородку. Он был выше меня почти на целую голову. Великолепный серебристо-серый костюм четко облегал подтянутую фигуру. Свежая крахмальная рубашка отливала голубизной, и единственной домашней вольностью был слегка распущенный узел синего серебряно-искрой галстука и расстегнутая верхняя пуговка воротника. Я посторонился. Мой батюшка вошел в комнату и протянул руку. «Ну, здравствуй, с сорокалетием тебя!» Низкий, богатый оттенками голос проповедника вибрировал искренним доброжелательством. Пожатие сухой руки было энергичным. «Спасибо!» — сказал я и дернул головой в светском поклоне, совсем как воспитанный мальчик. «Садись!» — Плавным жестом он указал на диван, подошел к креслу, взял с пюпитра авторучку и аккуратно закрыл колпачком перо. «Чернила подсыхают, а потом не расписать сразу». Он положил ручку на место, чуть повысив голос, сказал в дверь: «Инна, сообрази нам что-нибудь», и сел в кресло у противоположного края стола. «Как здоровье?» — непослушным голосом спросил я, всматриваясь в его сухое длинное лицо. «Здоровье на седьмом десятке должно быть хорошим всегда». Жесткие его губы приоткрылись в легкой улыбке. «А вот 40 лет — это очень серьезно. В 40 лет... это 47-й. В 40 лет я не рассчитывал дожить до 60 с хвостом». Он плотно сомкнул губы, прикрыл глаза, вспоминая. «Ну, в 40 лет такое не очень и страшно. Теперь я по себе знаю». «Да-да, я тебя понимаю». Открыв глаза, он медленно кивнул головой, положил ладонь на желтую с темными крапинами столешницу. На безымянном пальце блеснуло обручальное кольцо. Кисть руки была почти юношеской, крупная, с длинными пальцами, свежей гладкой кожей. Ни россыпи гречки, ни переплетения синих вен. Отцовская рука выглядела моложе моей. «Я всю жизнь жаждал быть как все, жаждал всего, как у всех, что были натружены отцовские руки, чтоб тусклый свет и тепло обыденности, чтоб согревало кровное родство». Глухая обида ворохнулась внутри мокрым дрожащим щенком. Глухая обида и острая горечь. И во рту пересохло от внезапной злобы. Не на этого красивого седовласого человека в дорогом серебристом костюме, на саму судьбу. Я почувствовал, как губы пошли косой нехорошей ухмылкой, и даже сам сжался от испуга, что сейчас, истерически взвизгнув, начну выкрикивать бессвязные идиотские обвинения и обиды, и ощутил тошноту от этого надвигающегося банальнейшего и пошлого скандала в благородном семействе. Но тут с тихим шуршанием в комнату вкатился изящный легкий столик на резиновом ходу, небрежно и ловко подталкиваемый мачехой. Она надела голубой передник, молодивший лицо. Столик подъехал вплотную к отцовскому креслу. Отец с оживившимся лицом взял в руки большой прямоугольный стеклянный флакон. Лаская грани в ладонях, посмотрел на просвет желтоватую жидкость. «Вот и прекрасно! В такой день надо, обязательно надо! Это пшеничное на шафране! Не пробовал? Лучше, по-моему, не бывает». Он легко удерживал одной кистью большой, видимо, тяжелый флакон на весу, ожидая, пока мачеха расправит на столе хрустящую скатерть голубоватой искрящейся белизны. Я стал смотреть на ее атласные руки, ладно уставляющий стол. Длинное блюдо с розовой лососиной, бодейка с заправленным постным маслом, лоснящимися солеными рыжиками, пускающий из дырочек слезу, лунно светящийся сыр на квадратной плакетке и матовый металл ножей и вилок. Все становилось еще более привлекательным и роскошным под этими узкими, с тонкими запястьями руками, и крашеные розовым перламутром когтистые ногти здесь, над белой пиршественной скатертью, не казались угрожающе хищными. В ее лицо я взглянул только мельком и поразился тому, что оно — прекрасное лицо с длинными, странно неподвижными глазами, глухо. Я не увидел на нем никаких чувств. Лицо не выражало ничего, кроме сосредоточенности на том деле, которое ладно справляли руки. Отец все еще держал на весу флакон с желтоватой жидкостью, и на его лице я заметил такую же, как и на лице мачехи, глухость. Только в темно-бархатных, глубоко сидящих глазах поблескивало нетерпение. «Не все так ладно в доме Облонских», — подумал я раздраженно. Закрытость этих лиц говорила о каком-то неблагополучии и, следовательно, могла служить оправданием. Но я не хотел, чтобы у этих людей было хоть какое-то оправдание. Не потому ли, что оно могло уравнять их со мной? Хлебница стала на краю стола. Последними появились фужеры, рюмки и графин с апельсиновым соком. Мачеха выпрямилась. Отец фальшиво-просительным тоном спросил: «Иночка, может быть, и ты с нами?» И отвел глаза в сторону. «Нет, у меня голова болит». Голос ее задрожал. Я подумал, что она заплачет. «Пейте, ешьте на здоровье, а меня увольте. Поздравляю, Алексей». «Спасибо», — глухо отозвался я, глядя ей в спину. Каблуки ее перестали цокать, и столик она тащила за собой нехотя и вяло. Отец с виноватой и слабой улыбкой посмотрел на меня, тихо сказал: «Мигрени. 40 лет — не шутка для женщины», и вытащил пробку флакона. «Ну, давай-ка за дело, подвинь рюмку». Я машинально подтолкнул низкую пузатую рюмку вперед по скользящей скатерти и облегченно вздохнул. Оказывается, присутствие мачехи чем-то угнетало и меня. «Понимаешь, отец наполнил рюмки, положил себе на тарелку ломтик лососины. У людей моего поколения увидено там много. Кажется, выработался особый инстинкт». Он оживленно блеснул глазами. «Шестое чувство на всякие исторические потрясения». «Да, ну и что же это чувство говорит?» Кончиками пальцев я потрогал искрящуюся белизну скатерти. Ощущение было приятным, успокаивающим. Сейчас оно в полном покое. По-видимому, век закончится без потрясений. Такое ощущение, что лет 20-30 все будет спокойно. Какая-то стабильная фаза истории. Ничего себе стабильность. Кругом в мире стреляют, воюют, дохнут от голода. Придвинув рюмку, я понюхал золотистую жидкость,